В этот момент на Марта накатило. Это было странное ощущение всеобщей прозрачности, и Март побаивался его, потому что мог узнать в такие моменты многое из того, что узнавать не хотел. Но от него это не зависело. Сейчас перед ним был только Тригас, причем будто вывернутый наизнанку. Открылись все закоулки в тайниках души, кнопочки, рычажки и пружинки, вся эта сложнейшая и тончайшая система открылась и была теперь в его, Марта, власти. Он мог бы нажать на любую из этих кнопочек хотя бы из одного любопытства. Посмотреть, что из этого получится. Но не шевельнулся, замер, застыл. Потому что, во-первых, Тригас был теперь уже абсолютно точно из них, из мутантов, уродов, дегенератов. Короче, из них. Во-вторых, нити, на которых держалась душа Тригаса, были истончены до предела. И страшно натянуты. И нельзя там ничего касаться, потому что тогда они начнут рваться одна за другой. Тригас буквально висел на волоске и не подозревал, наверное, об этом. Детали Март рассмотреть не сумел и не успел, но понял, что обращаться с Тригасом надо осторожно, как с заминированным. «Что с тобой?» – Тригас подскочил и схватил его за плечи. «Ты что?» «Ничего, все в порядке». «Показалось, что ты падаешь», – сказал Тригас. «Весь белый, как стена, и глаза остекленели». «Пятималь», – сказал Март, – «после контузии. Редко, но бывает». «Может, к врачу?» – предложил Тригас. «Толку-то», – сказал Март. «Все ведь уже прошло. Вечером поговорю с Петцером, может, таблетки какие-нибудь даст». «Поехали сейчас! Поехали, поехали!» Тригас, видимо, по-настоящему испугался. В связи со вчерашним срывом, и с бессонницей, и с теперешним эксцессом можно было поглотать чего-нибудь успокоительного. С другой стороны, упорный отказ от помощи вызовет у Тригаса подозрение. С другой стороны, у него, видимо, и без того есть основания подозревать Марта. И не только подозревать. С другой стороны, какого черта я должен бояться Тригаса, если он из наших? С другой стороны, ходят слухи, что кое-кого из наших следует опасаться сильнее, чем полицмейстеров, гражданских гвардейцев и прочих крокодилов. Короче, соглашайся, пока предлагают. «Ладно, давай съездим», — сказал Март. «Ты хоть знаешь, куда?» «Примерно», — сказал Тригас. «Погоди, схожу за машиной», — «Юхан», — сказал Март. «Я вполне держусь на ногах». «Сиди», — я сказал. И Тригас быстрым шагом вышел из зала. «Поболеем пару деньков, а, Март?» «Побродим по окрестностям, пошатаемся по городку». Март сел за столик, уткнулся подбородком в переплетенные пальцы. «А сегодня совершим экскурсию в сумасшедший дом. Точнее, в частную психиатрическую лечебницу «Горячие камни». Дом скорби «Горячие камни». Какая-то неуловимая пошлость в таком словосочетании. Именно неуловимая. Ну что тут пошлого, не знаю. То есть не знаю где. Ведь спроси любого, кого хочешь, никто не скажет. А что скажут? Все нормально, благопристойно. Что вам не нравится? Ладно, черт с ними, со всеми. «Ты просто помни всегда», — сказал себе Март, — «для кого ты это делаешь? Ты просто помни всегда, что есть на свете 10 человек, которых ты должен кормить. Ты ведь больше ничем зарабатывать не можешь, не так ли?» «Могу ремонтировать машины». «Ну да, ремонтировать. Тут-то тебя и накроют». «Постоянно помни об этих 10, и все будет в порядке». «Все будет в порядке, Март». «Но я же все равно чувствую, что существует некая этико-эстетическая инфляция. Понятие пошлости тает, как айсберг в тропиках. Сама пошлость множится, ведь то, что казалось пошлостью лет 10 назад, сегодня уже таковой не считается. Она именуется смелостью, легкостью, игривостью и теснит и пачкает настоящую смелость, легкость и игривость. Может быть, и канцлер озабочен тем же. Отсюда его секретные рескрипты о мере допустимого обнажения. Нет, тут несколько иное. Была свара в Академии по поводу Янджиевской весны. И канцлер решил вмешаться в меру своих способностей. Ну да, потребовала к себе президента Академии еще 2-3 адров. Они ему минут за 20 изложили историю вопроса, и канцлер в силу своей гениальности во всем разобрался и принял решение, простое и на все случаи жизни –